«Я готов», — вернулся я на кухню, застав ожидающую там спутницу и две нетронутые порции еды. «Точно не будешь ничего?» «Да, конечно», — вспомнил, очередные аристократические традиции идиотские. «Господа и слуги вместе не едят, вот что за общество доведенных до абсурда обрядов. Есть же какие-то ограничения разумные, я даже не член дома набери». И опять на меня смотрит как на несмышленыша, начинаю уже привыкать. Не сложилось у меня ни по прошлой жизни, ни по татуину таких привычек, и не хочется отращивать. Еще предстоит популистское восстание устраивать, не до этого. «Да знаю я эту часть этикета набу», — кивнул я, — «соблюдать нет ни желания, ни времени. Веди тогда уж», — гунганы заждались. «Ага, прямо жду не дождусь встречи с длинномордами». Именно ради родственников Джаджа Бинкса мечтал попасть в далекую-далекую и подставляться под световые мечи. Можно поскорее перейти к той части, где появляются тагруты или хотя бы твилечки. Посмотрев на меня уже другим взглядом, Саби первая направилась к месту, где нас ожидал подводный скиф, на котором и предстоит путешествие к нашей цели. В голову почему-то лезла мысль, не великоват ли бластер тени королевы? Подводный мир Набу действительно был захватывающий, тем более что сейчас мне досталась роль пассажира-зрителя. Конечно, скайуокеровская способность управлять всем подряд немного передалась и мне, но лезть за штурвал абсолютно неизвестного типа транспорта, когда рядом есть квалифицированный пилот, это просто глупо. А так, смотришь себе в окно, рыбки плавают, рядом красивая девушка сама занимается всем, чем нужно, наслаждаешься жизнью. В целом, я надеюсь, что и переговорами с гунганами мне не придется заниматься, все же несмотря на базовый курс вуза Казмы я не Квайгон, далеко не Квайгон. Первый учитель эту часть обучения обошел стороной, и пока у меня есть только теоретические знания от вуза Казма да небольшой опыт переговоров с Сагеррой до силовых вербовок. Очень хочется в будущем это все свалить на кого-нибудь другого, но нельзя. Вот клан Органа, даже потеряв уничтоженным родной мир за счет того, что управлял дипломатией Альянса Повстанцев, а потом и Новой Республики, вполне успешно ими правил, пока фракцию героев восстания не свалили наконец ботаны. Придется учиться, хоть и планы по кооперации с эльдиранским семейством никуда не уходят. Повернув голову, реагируя на изменения в силе, я неожиданно увидел только что упомянутого первого учителя в виде призрака силы, замершего рядом со мной. А мы ведь давно не виделись, если задуматься, все больше с полусумасшедшим тиспиасцем общаюсь, хотя не стоит жаловаться, благодаря Ранцизису и его пускай странным, но наставления мои способности к боевому предвидению сильно выросли. Еще бы, единственный мастер боевой медитации в своем поколении. Люку, к сожалению, как я помню, этот навык правда не передался, а жаль, как помню, Палпатин именно благодаря своей темной версии боевой медитации так сильно повышал эффективность своего флота. «Учитель, рад вас видеть», — послал я в силе приветствия я джедаю, чтобы не испугать себе, особенно после такого перерыва. «Ты неплохо справляешься в мое отсутствие, ученик», — кивнул Квай-Гон Джинн. Немногие джедаи моего поколения могли похвастаться поверженным ситхским акалитом за свою жизнь. Еще немного и меня румянец покроет, ага. Вообще-то действительно приятно, признание заслуг от полноценного, хоть и мертвого, джедая, да еще и бывшего первым учителем, это не скупые похвалы от бывшего юнлинга, это действительно уровень. Надеюсь, что этим все и ограничится, хотя есть сомнения. Это ведь просто очередной урок, да? «Предстоит тебе испытание названия рыцаря-джедая», — продолжил первый учитель, — «не такое, как проходили в мое время, но такое, какое подобает джедаям твоего поколения, джедаям темных времен. Сгущается тьма вокруг тебя, разнообразна она, многолика, нет времени у нас ждать. Вспомни все, чему учил тебя я, вспомни все, чему учили тебя мастера Оби-Ван Кеноби и Аппаранцизис, все прочие уроки, преподанные тебе. Грядет испытание твое, серьезное и опасное». Не прощаясь, Квай-Гон растворился в силе, как и обычно. «Вот тебе и обычный полет за спайсом, вот тебе и пьянка от нечего делать. Все серьезно, более чем. Возможно, те две некрасивые любительницы темной стороны с красными световыми мечами и засранец Зерладин не самая большая проблема, которая ожидает меня впереди. Что-то случилось, мой господин?» — спросила себе, видимо отреагировав на изменения на моем лице. «Это джедайское», — махнул я рукой, не желая пояснять неподготовленной служанке все тонкости посмертного существования отдельных сущностей в силе. «Дело предстоит серьезное, и не называй меня господином, пожалуйста. по крайней мере не в постели, вовремя оборвал я себя, не выдав неуместную похабщину. Зная местные порядки, это может быть и как пожелание воспринято. Не то, чтобы я против, но, не к месту сейчас, не до этого. Опять подростковое тело буянит гормонами в самый неподходящий момент. Да, собственно, с этого все сегодняшние неприятности и начались, в контине. Главное, что ничего не помогает, не порубить ситхского околита и отряд очередных врагов, ни медитации, ни холодной души, многочасовые тренировки до полной потери силы. Даже сладкое уединение с Ривой помогало очень ненадолго. Представляю, как мучился Энакин в аналогичные годы со своим вынужденным целибатом до встречи с Падме, и почему его так плавило в даже более взрослые годы. Есть что-то о гунганах, что мне нужно конкретно знать, уточнил я у себя, уводя разговор в другую сторону, одновременно рассматривая длинную красную рыбу, сопровождавшую нас. У меня был определенный курс истории и культуры Набу, но актуальные политические расклады, а тем более тайные договоренности знать не могу. Тень королевы посмотрела на меня так, с долей уважения что ли, как будто поднимая еще выше полудикого варвара с внешнего кольца рангом, не до полноценного достойного наследника биологической матери, конечно, но в люди. Мы направляемся в тайный город Ругар-Насса, бывшего босса Атагунги, начало себе, не отвлекаясь от управления скифом. Он поддержал антиимперское выступление и с тех пор вынужден скрываться. Впрочем, гунганы Насса не доставляют лишних проблем Мафу, да и с сенатором Бинксом у них сохранились дружеские отношения, как и с нашим домом. Не беспокойся, договариваться буду я, просто не наделай глупостей специально. Почему он нам поможет? Задал, может, наивный, но важный вопрос я, теперь посмотрев на спутницу. Он друг семьи Набери, не друг империи, друг сенатора Бинкса, пояснила она, к тому же, нам больше ни к кому сейчас пойти. А нас очень честолюбив и будет недоволен, если величайший гунганский герой его поколения погибнет при его попустительстве. Величайший гунганский герой поколения, не понял сначала, о ком говорит пилот. Джа-Джа Бинкс, коротко ответила себе, вызвав у меня желание ударить себя ладонью по голове. Точно же, это ведь для меня уже бывший сенатор, это туповатый и смешной инородец из фильмов и мультсериала. Здесь же у него должна быть репутация действительно серьезного государственного деятеля, и неважно, что он просто везучий идиот и марионетка Палпатина. Забавно, ладно, буду думать, что я лезу в это ради кузины, а не ради этого, разумного. Понятно, кивнул я, вспоминая на всякий случай, действует ли на гунганов внушение, думаю, договоримся. Еще бы знать, где искать пропавших. Если кто-то и знает, где это, так это гунганы Насса, утешила меня себе. Зная Ругара, они уже обыскивают каждый уголок Набу в поисках пропавших. Они и имперцы. Подводный скиф Набери. Тайный город гунганов был красив и довольно крупен. Совсем не похож на то изображение Атагунги, что я помню по первому эпизоду, масштабнее даже. Неудивительно, ведь если верить спутнице, в основе древние святыни этого народа, который они бережно охраняют, и после вторжения на Набу, организованного торговой федерацией, перестроили и усилили защиту. Тем не менее, наш скиф уверенно шел к одним из подводных ворот города, защищенным чем-то напоминающим подводные орудия. Не знаю, как они работают, но ловить в воде какой-нибудь огромный гарпун не хотелось. Уверенности в том, что поймаю, не было. Покрывал это все сдерживающий воду купол, технологию которого гунганы тщательно хранили от всего мира. А жаль, надо будет поинтересоваться, вполне звучит перспективно для колонизации водных миров, да хотя бы теми же гунганами. Надо будет запомнить на будущее. Благоразумно и не рискуя себе, заранее связалась с гунганами, поэтому встречали нас, не расстреляв на подходе, что уже радует. Пройдя через ворота, также состоявшие из чего-то напоминающего основной купол, мы оказались внутри. Внутри нас уже ожидала встречающая делегация. Опять конвой-караул, прямо флешбики от Герреры. В чем-то все разумные власти имущие одинаковы, прав был Милтин Такил. Все одинаково любят понты и не доверяют ближнему своему. Профессиональная девиация, чтобы ее. Выбравшись из скифа, мы оказались сразу встречены гунганами, возглавляемыми особо старым, более роскошно одетым и особенно сморщенным. Какая высокая делегация, однако, кажется, дела действительно серьезны, дела обстоят. Гунганы, если не приглядываться, все как один Бинкс, почти одно и то же лицо. Еще и высокие заразы, 2 метра, а кто и выше. Тут и комплекс неполноценности заработать себе можно. Генерал сил, высокая честь для нас, поприветствовала старого Гунгана моя спутница, нам нужно встретиться с господином Нассом. Босс ожидает вас, леди Сабе, прокряхтел старик, вы прибыли как раз вовремя. То, что к тени королевы обращаются так, как подобает к аристократке, может означать лишь высокое отношение к ней со стороны гунганов, личное. Несмотря на то, что гунганы в целом не очень сильно соблюдали все набуранские традиции, вряд ли это просто оговорка. Теория о том, что Сабе и есть лидер и мозговой центр всей небольшой силы вокруг клана Набери, все больше казалась мне верной. Народ гунганов состоял из двух рас, большинство составляли представители расы Атала, к которой относился и главный герой гунганского народа. Высокие, 2 метра и выше, они имели вытянутые лица в форме клюва, глаза на стебельках, кожу оранжевого оттенка и длинные уши, которые назывались хайлу. Этим они отличались от другой гунганской расы, анкура, у которых были круглая голова, глаза с массивными веками, зеленая кожа и более короткие хайлу. Атала составляли большинство гунганского населения, превосходя вторую расу в разы, если не на порядке. Однако был значимый нюанс. Именно анкура под руководством легендарного босса Галла 3000 лет назад впервые объединили военным путем гунганов в единое государство и до сих пор были сверхпредставлены в гунганской власти, удерживая свои позиции. Хотя сейчас официальный проимперский босс Сатагунги, Атала, тут власть держит анкура, к которым относится и сам Ругар Насс. Нас вели по странным коридорам, не похожим на привычные мне. Та же база партизан, несмотря на свою мрачность, вписывалась в мой человеческий мозг гораздо лучше, чем это подводное царство. Чувствую себя как Садко, да и подводный царь скоро будет в наличии. Надо поскорее выбираться на поверхность, неуютно. Подайте лучше парочку ситхов, чем вот это все. В скифе хотя бы кабина защищала, а тут все давит, как будто толща воды готова обрушиться в любой момент. И родной Татуин уже не кажется таким безнадежным и жарким. Главный гунган встречал нас не в каком-то роскошном зале, как Квайгона в первом эпизоде, а прямо среди большого затемненного пузыря, полного гунганов, активно вооружавшихся и экипировавшихся в различную амуницию, причем не только той архаикой, которой они воевали. Вот и парочку легких повторителей Т-21, популярных во времена войн клонов, в руках двух особенно крупных атала-близнецов промелькнули. Леди Сабе, наконец увидел нас Ругар Насс, выглядящий абсолютно так же, как в первом эпизоде, вот кому уж на время все равно, деловито вставлял картриджи в карабин Е-11, моя твоя рад видеть, твоя вовремя прибыть, наша найти, где держать похищенных и узнать, кто украсть. Тоже высокий гад, чуть ниже Этала, но все равно почти 2 метра ростом. Чем их кормит в этих болотах? Получается все слишком хорошо, прямо по нотам. Конечно, все можно списать на силу и везение, но надо будет запомнить и держать все это в голове. Где-то на краю сознания скреблись родные кошки, которых я в далекой-далекой пока, к слову, не нашел. Я рада, что мы успели как раз вовремя, уважаемый босс, коротко кивнула себе и начала представлять меня. Позволь представить тебе Люка, сына Падме Амидалы. Я вырос далеко от Набу, но наслышан о великом боссе гунганов Ругаре Нассе, кивнул я, стремясь польстить ценному союзнику, рад знакомству. О, тайный сын Падме, твоя обязательно рассказать моя подробности, моя быть прав, что ваша обмануть весь мир, довольно кивнул анкура, нацепив связку с термическими детонаторами, но сейчас наша торопится спасти заложники. Много новых похищенных. Моя двоюродная внучка Рурупейдши, совсем маленький внучка злой узурпатор Палпатин, звать Идерлат Палапайдис среди них. Темный культ Франгал стоять за это, нельзя медлить. Ваша подождать наше возвращение с победой или наша похоронная церемония. Мы должны пойти с вами, мы будем сражаться, быстро сказала себе, почему-то схватив меня за руку. Судьба Пуджи Набери зависит от успеха миссии. Я джедай, как мой отец, кивнул я, свободной рукой демонстрируя рукоять выключенного светового меча. Вам не помешает моя помощь, если враг какой-то из темных культов, босс. Ха-ха-ха, моя опять оказался прав, юный Скайуэкер, неожиданно рассмеялся Ругар. Глупый молодежь называть старый босс сумасшедший конспиролог голова удара об камень, а старый босс оказаться прав во всем. Ваша Эктис наша, друзья мы с отважной джедай, Апсабар Эктик моя. Из толпы быстро выбежал гунган, увешанный термодетонаторами, ионными гранатами и еще хат знает чем, и держащий в руке похожий на маузер из моего прошлого мира тяжелый бластерный пистолет ДЛ-44, прямо как у Хана Соло. Он замер около босса, ожидая его указаний. Знакомиться, Абсабар Бинкс, сын нашей герой Бамбад, генерал Джаджа Бинкс, представил нас нам молодого Гунгана, умный как дед, храбрый как отец. Иттис ваша, леди Сабе, тень королевы Амидала твоя знать, Люк Скайуэкер, сын королевы Амидала твоя знакомиться. Принц Джедай Набу его, твоя уважать его, далеко идти он. Я еще не успел осознать, что старый гунганский правитель оказался знатным конспирологом, каким-то заумным образом догадавшимся о моем существовании, да еще и сразу угадавшим происхождение, как на нас повесили сына Джаджа. Все чудесатее и чудесатее, как говаривала одна исследовательница необычного. Ваша скиф быстрая, ваша джедай ловкая, продолжал босс, ваша плыть вперед разведка, проникать внутрь, наша приходите убивать всех франгул, освобождать пленник. Вот и договорились, отличный план, быстро всех ограбим, всех убьем и по домам. Главное еще бы знать кого и где, да еще и гунган с генами альтернативно одаренных в роду мешаться будет под ногами. Честное слово, его как себе защищать не буду. Абсабар оказался неожиданно нормальным для гунгана и особенно для представителя рода Бинкс. Даже говорил на основном галактическом, вообще без странного пиджин акцента, присущим гунганам, да и действовал не совсем бестолково. «Я же в целом образцовый Карусанти», — объяснил Бинкс-младший, и родился и вырос на Карусанте уже когда отец стал представителем после блокады Набу. «У меня основной язык родной, я гунганский диалект не понимаю наполовину, на Набу раз в год по праздникам и то, больше старался в Тиде оттираться. Да у меня даже первая подростковая любовь, Твилличка была», я хмыкнул в кулак. «Конечно, человеческая культура в небесной реке обладает удивительным свойством ассимилировать в себя даже совершенно не похожих на людей существ, иногда даже биологических. Даже гермафродиты хатты, бывшие от природы одиночками, переняли от людей концепцию семьи и половых ролей, что доходит до шизофрении. Инородцы перенимали человеческие традиции, брали человеческие имена, обращались в человеческие религии. Люди, и так составляющие 60% населения галактики, доминировали абсолютно тотально во всех сферах жизни и вполне естественно рыночным путем, а уж после установления человекоцентричного нового порядка и подавно. Несметные тысячи рас и видов проиграли людям экономическую, военную и демографическую конкуренцию и растворились в небытие. Еще больше жили в фактических резервациях, как гунганы, редко выбираясь за пределы своих родных планет или первых древних колоний, не осваивая в одиночку новые миры. Множество близких к человечеству, как тут называют расы, отколовшиеся в прошлом от основного человечества в процессе какой-то изоляции, уже или ассимилированы назад, если не потеряли способности скрещиваться с основным человечеством, или также сидели по планетам-резервациям. Думаю, если бы люди и твиллики могли давать потомство, то вторых бы ассимилировали в поколение. Что за культ то, который это все и устроил? Перешел я к более важным вопросам, чем межвидовая любовь. Культ франгул – это древний мистический культ с бардатты, основанный на поклонении силе, начало Псабар, ты как джедай в этом, наверное, чуть больше понимаешь, но отец говорил, что они выкачивают силу из живых, чтобы накормить ей демона, которому они поклоняются. Во время войн клонов он и один из джедаев победили их, остановив истребление дагаянских мастеров и спася местную королеву. В тот раз они похищали жертв по одному, но теперь почему-то стали действовать массово и безостановочно. Разведчики из тайного города выследили их месторасположение перед тем, как перестать выходить на связь. Значит, Фьюи, вспомнил я этих мелких ящероподобных двуногих с дряблой морщинистой кожей, они уже знают о том, что мы идем. Не обязательно, покачал головой гунган совсем как человек, какие-то идиоты недавно занесли на Набу виндоксанских наземных кальмаров. В естественной среде обитания они плодятся раз в 10 лет и очень агрессивны в эти периоды, здесь же они принялись плодиться постоянно. И гунганы, и имперцы уничтожают их как могут, но разведчики обнаружили крупное гнездо недалеко от места базирования культистов. Возможно, их просто сожрали. Какой есть шанс, что там вообще кто-то жив? Серьезно спросил я, выясняя такие обстоятельства. Достаточно, чтобы попытаться их спасти, грубо ответила Забинкса Сабе. Остаток пути мы проделали в гнетущей тишине, вот не умею иногда слова подбирать. Уже согласился же лезть в это все. Однако, к счастью, прибыли мы к месту довольно быстро. Оставив скиф на берегу, мы выбрались из него наружу. Может, останешься в скифе? Предложил я себе, там обещает быть жарко, я не уверен, что смогу тебя защитить. Не надо меня защищать, надо спасти Пуджу», — отрезала Сабе, поднимая свой гигантский бластер, «вперед». «А мне не предложил остаться», — тихо засмеялся Апсабар, «когда моя спутница ушла вперед, но ничего, я не обижаюсь, я бы тоже между своей женщиной и Гунганом выбрал бы женщину. Она не моя женщина, просто служила матери», — отмахнулся я от Гунгана, доставая своей меч и бросившись за тенью королевы. «Наивный деревенский юноша, ты последний наследник рода, она тень твоей матери», — гоготнул младший Бинкс, не думая отставать. «Ладно, не буду портить тебе впечатление от знакомства с набуранскими традициями. Пойдем вытащим моего старика». «Да иди ты в задницу к хатту», — огрызнулся я, догоняя себе. «Надеюсь, этого, как и его папашу, сожрут размножающиеся сухопутные кальмары. Это особый гунганский юмор, защита психики или что этому кадру, что Нассу так плевать на жизни родственников, что они готовы постоянно ржать. Не люди, в буквальном смысле этого слова. Постой», — прихватил я за руку бывшую служанку Падме, «не лети так вперед. Я почувствую угрозу силой заранее, если кто-то появится. Прикрывай лучше спину». «Вот-вот, женщина, слушайся своего господина», — выдал появившийся из-за спины Гунган, выхватывая свой монструозный пистолет. Я легонько впечатал силой под дых младшему Бинксу за выходящую за пределы наглость. Малой его, видимо, на Карусанте били, совсем уже совесть потерял. Саби, несмотря на почувствовавшееся в силе недовольство, и краем губ не повела. Вот что значит выдержка двойника королевы. «Понял, понял», — заткнулся, согнувшись, выдохнул карусанский Этала, «моя на твоя рот не открывать. Я вообще хотел сказать, что мы пришли до места последнего сигнала от разведчиков 100 метров. Едва мы вышли из пролеска, сразу открылся вид на древнюю пирамиду, частично уже покрывшуюся зеленью. От нее прямо сильно фонило темной стороной силы, что существенно сбивало возможности такого наблюдения. Приходилось полагаться на привычные чувства. Двое наверху заставило нас скрыться назад за деревьями Сабе, первая обнаружившая низкорослых фьюи, вооруженных бластерами непривычной конструкции. «Далеко», — признал я очевидное, — «не достану мечом, не раскрывшись». «И не надо, сиди, джедай», — ответил Гунган, размахивая своим бластером. «Леди, сможете достать правого?» Саби молча кивнула и вскинула свой монструозных бластер. «Да тут метров 60-70, если не больше, ночь, как он собрался с бластерного пистолета попасть в фьюи, которому рост метр с кепкой, да и служанка. Хотя ладно, вот в то, что телохранительниц королевы учили воевать при помощи вообще всего, что может попасться под руку, я верю». «На три», — скомандовал Гунган, — «раз, два, три». Грянули два синхронных выстрела. Правый фьюи рухнул с оторванной головой, а вот левый просто разлетелся на кусочки, после того как бластерный выстрел прожег ему небольшую грудную клетку. «Что-то не понимаю я в мощности бластеров в этой галактике». «Вперед», — приказал я, и мы устремились к ближайшему входу. Наша цель вообще в том, чтобы скрытно проникнуть и вмешиваться до прибытия основных гунганских сил только в крайнем случае, однако сила подсказывала, что действовать придется самостоятельно. К счастью, никаких ловушек на входе не оказалось, и спустившись в катакомбы, мы устремились все ниже и ниже. Надо ли сказать, что налобные фонари оказались у всех, кроме меня. Благо коридор был освещен каким-то странными светящимися кристаллами, попадающимися в стенах регулярно, да флуоресцентной плесенью, покрывавшей потолок. «Темень, но сойдет», — решил я и, активировав световой меч, все равно пошел первым, оставив Апсабара прикрывать тыл. Влияние темной стороны все увеличивалось, однако в итоге мы наконец вышли в довольно крупный зал, усеянный колоннами. В центре огромный каменный гунган сидел на троне, прямо как Зевс, между своих ног открывая проход еще ниже. «Нам туда», — негромко сказал я, — «темной стороной прямо разит». Желающих поддержать разговор в этот раз не нашлось, и поэтому мы уже направились к проходу, как в противоположной стороне от той, с которой мы появились, послышался шум, а вскоре показались две знакомые фигуры по дневным событиям, одна из которых тут же активировала красный световой меч. «А вот и твой беглый крошка Падаван, Зерла, ему больше не сбежать от меня», — мерзко захихикала та инквизитор, которую вчера назвали Блейз. «Сначала мы принесем Маффу ваши головы, а потом вернем украденных вами сенаторов, мятежное вы отребье». Дин просто молча направил на меня свой бластер, держа его обоими руками. «Вот куда вы лезете, первого раза не хватило», — сила подсказывала, что время стремительно утекает и задержка совсем ни к чему. «Укройтесь», — приказал я спутникам, поднимая телекинезом ближайшую каменюку, «придется немного задержаться». Глава 28. За поддержку выхода этой главы в эти праздничные дни хочется сказать спасибо таким господам, как ТТЛ СПФ 3, Алексей Шорохов, Илья Щукин, Меломан. Инквизитор первая бросилась в атаку прямо перед тем, как я запустил каменюкой в ее спутника. Сбитый с ног Зерла выронил из рук бластер, временно перестав быть угрозой. Себе и Бинкс-младший успешно укрылись за колонной, однако стрелять пока не спешили, наши клинки уже скрестились, поэтому был риск случайно подстрелить меня. Один укатился куда-то в сторону, вероятно тоже спрятавшись за колонной с другой стороны. Стиль противницы был новым и непривычным, поэтому сосредоточившись на себе пришлось уйти во временную оборону, как и учила философия Сарису, изучая оппонента и давая ему возможность проявить свои слабые стороны. Вот, к примеру, уже третья стремительная атака, построенная схожим образом, заканчивается попыткой укола, после чего обладательница красного меча медлит. Мешало то, что все равно приходилось контролировать спину, опасаясь выстрела от вчерашнего собутыльника в нее. Однако было видно, что Блис не преподнесет ничего нового, в очередной раз попытавшись перевести ложную атаку на ноги в укол в голову или корпус. «Ты еще можешь сдаться и сохранить жизнь», — предложил я инквизитору, переходя в наступление и начав теснить ту. «Если не выкинет ничего неожиданного, можно будет добивать и спешить за культистами. Надеюсь, что гунганы уже близко. Умри, джедайское отродье», — бросилась на меня околиц уже не ложным рубящим ударом. «Повежливее со своим наследным принцем, простолюдинка», — поддел я ее, отражая вывод и уходя в сторону. «Дун-моч тоже надо тренировать на ком-то, особенно если скорости сражения еще не такие, что не получается говорить. Сдохни, тупая тварь», — продолжала девушка, уже кажется сорвавшись в истерику, переборщив с погружением во тьму, на колени перед дочерью дома Зеркон. «Быдло, ты умрешь, и я верну заложников. Действительно есть на Набу такой аристократический дом, так, третьего эшелона, древний, но уже пару поколений к реальной власти недопускаемый. Аж веяние темной стороны появилось, однако это кажется не от нее, а от культистов. Надо было ускоряться, нас только чудом не обнаружили до сих, и поскорее кончать с этой дурой. Однако меня отвлекли выстрелы с той стороны, где должен был залечь Дин. Разорвав дистанцию с Зеркон, я оглянулся, чтобы понять, что никто в мою сторону и не стрелял, а еще через секунду отстреливающийся Зерла выскочил из-за колонны, устремившись под защиту напарницы. «Они идут!» — закричал он, меняя картридж в бластере. А через секунду действительно появились они. Огромные агрессивные сухопутные кальмары, зачем-то сунувшиеся в эти руины, появились все массой, устремляя свои щупальца к разумным, игнорируя их тупые разборки. «Себе, Бинкс!» — оглянулся я в поисках своих спутников и разрубил самого быстрого кальмара, что уже бросился на меня. «Если твари пробрались с той стороны, что им мешает напасть с той, с которой зашли мы?» Опасения оправдались, потому что тень королевы уже выбежали из-за колонн, за которыми укрывались, устремившись ко мне. Но они не успевали, слишком близко к ним были головоногие. Себе запнулась об выступающие из древней брусчатки камень, заставляя карусанского атолла замереть и развернуться, стреляя в самого ближнего к нему гигантского сухопутного кальмара. Я не успевал им помочь, расправляясь одновременно с тремя набросившимися на меня чудищами, а вот гунган воспользовался имевшимся у него временем так, что заслужил уважение в моих глазах. Подхватив своей огромной рукой себе, он успел бросить ее, словно игрушку, прямо в меня, прежде чем бросившийся на него кальмар утащил его из моего поля зрения. Срубив очередную голову, я развернулся, в прыжке притягивая к себе при помощи телекинеза, замедлив ее полет до комфортной скорости, после чего поймал в объятия. Девушка даже не выпустила бластер, в результате чего в момент приземления болезненно врезала им мне в левое колено. Просто замечательно, больно то как, хаттова мать, похоже прилетела в нерв. Однако времени на боль не было, кальмары продолжали пребывать, заполняя весь подземный зал, и их было очень, очень много. «Боли нет, я есть сила, я сила», убеждая самого себя, прошептал я, принимая решение. Я так никогда не пробовал до этого, только в теории, но выбора, кажется, не было. Один бы я, возможно, и выбрался, но я не один. Прижав к себе еще крепче ничего не понимающую себе, чтобы не задеть ее, я вдохнул, сконцентрировался и выпустил из себя живую силу. По сути, то, что я сейчас сделал, было просто толчком силы. Однако толчком силы, в который я вложил очень много доступной мне живой силы, а ее направленным во все стороны от меня. Кажется, на секунду даже получилась вспышка, осветившая подземный зал. Поздно уже от кого-то скрываться, хотя такое присутствие тьмы все равно должно скрыть меня. Слишком уж оно тут сильно и только усиливается. Надо спешить, пока там всех в жертву не принесли окончательно. Волна силы разбросала кальмаров, дезориентируя их, буквально разорвала нескольких ближайших и размазав по стенам и колоннам нескольких везучих. Инквизитор с помощником оказались также сбиты на пол, но вроде бы живы. А жаль, тем не менее, это то самое окно возможностей, надо отступать. Среди тел кальмаров, стремительно поднимавшихся назад на щупальца, увидел ноги Гунгана и остановился, силой притягивая к себе Бинкса-младшего. Возможно, что он еще жив. Туда, махнул я себе в сторону прохода под гигантской статуей, таща к себе Апсабара, размахивающего огромным вибротесаком, откуда только достал. Жив, Хаттиныш, хоть и потерял свой бластер. И хорошо, что жив. А вот силой пользоваться уже сложнее, чувствуется усталость. Надо экономить силы и энергию, а ведь мы даже не дошли до культистов. Стоило мне оттащить Гунгана к себе, как напомнили о своем существовании имперцы, разобравшиеся с близкими к себе кальмарами. Сначала пришлось отражать выстрелы из бластера, а потом на меня с новыми силами обрушилась инквизитор. Быстро поднявшийся на ноги сын сенатора уже размахивал грандиозным тесаком за моей спиной, а я, отбив первый рубящий удар, решил не тянуть и сблизившись, ударом ноги в корпус откинул противницу назад. Живучая. «Прекратите», — послышался голос себе, вскинувший бластер и продолжавший отстреливать кальмаров. «Продолжите. Умрем здесь все вместе. Мы тоже хотим спасти похищенных. Надо же, опять вынужденный альянс с имперцами». Однако тень королевы права, ожившие от толчка кальмары, как и продолжающие пребывать извне, надо было как можно быстрее отступать. «Близ», не сводя с меня бластера, спросил Дин, явно оглядываясь на главную в паре женщине. «Мы не будем похищать спасенных», добавил я, сам не зная, правда ли это, «просто разоберемся с культистами». «Эчута», — заматерилась на хатском инквизитор, вставая на ноги и одновременно разрубая бросившегося на нее кальмара. «Пойдет, но только попробуй рыпнуться, пастушок нерфов». «Не отставайте, ступа», — вернул я ей оскорбление, продемонстрировав знание хатского мата. «Попробуйте ударить в спину, мучительно убью. Недолговечный и сомнительный союз, эти точно предадут». Но выбора особенно и нет. Нет времени, надо поскорее расправиться с культистами и спасти заложников, раз уж мы сюда залезли. Главное понять момент, когда они соберутся предавать и ударить первым. Обогнав себе и оставив боевитого Гунгана собой прикрывать нашу спину, я первый устремился внизу по коридору, на светоисточник темной стороны силы. Скиппи опять как сумасшедший носился по кают-компании, вновь повторяя мысль о том, что Люку нужна помощь и экипажу Дункана необходимо срочно сорваться и броситься на помощь незадачливому владельцу корабля. «Умолкни, Скиппи», — устало сказал Китстер, — «как ты себе это представляешь? На Днабу имперский флот, пространство между планетой и Эрри патрулируют эскадрильи ТИЭ истребителей. Допустим, от имперцев я уйду. После последних модификаций корабль достаточно быстр», — бросил Бошик, — «но где мы его найдем?» Люк успел сказать, чтобы сидели на месте и ждали, перед тем как пропасть. «Но я согласен, в силе действительно беспокойство». Бикс лишь обхватил голову, не понимая половины мотивации товарищей. Он, конечно, знал о силе, и даже догадывался, что с R4D5 не все так просто, слишком умным он был для простого астромеханика. Однако все это было слишком безумным и сверхъестественным для его разума. Что дальше? Они начнут общаться через находясь на разных планетах силой мысли. После дневного влияния на собственный разум уже было страшно предсказывать, что именно могут одаренные. Сбивать корабли силой воли, плавить металлу, уничтожать звезды. «Там что-то происходит, на Набу, что-то темное», — сказала Чис, которую так и не смогли пока выгнать с корабля. «Мне надо помедитировать. Возможно, тогда получится определить источник». Скиппи радостно подъехал к бывшей джедайке, одобрительно бибикая на бинарном в ее поддержку. Та странно посмотрела на астромеханика, но ничего пока не сказала, сосредоточившись на актуальной проблеме. «Если что-то вызывает возмущение в силе, то Люк точно там», — уверенно сказал Бошик, Не знаю, во что конкретно он вляпался, но у меня есть чувство, что ему надо помощь. Вы точно, абсолютно и полностью сумасшедшие, проворчал Банай. Пойду лучше проверю еще раз все системы корабля, если мы все же влезем в какое-то бантоплауда. Не находя себе места, Бикс решил присоединиться к капитану корабля. Он не был чувствительным к силе, но все еще складывалось впечатление, что стоит начать с наконец-то полноценно установленного на корабль вооружения. Если все пойдет так, как пойдет, за турель лезть ему. Страх, отчаяние и безысходность полностью поглотили Пуджунабери. Ее политический триумф, восхождение в должность сенатора сектора Чоммель оборвалось самым неожиданным образом, когда она была похищена неизвестными прямо из своей резиденции. В первый раз она проснулась в маленькой холодной камере, совсем одна, дрожа от неизвестности и холода, пронзающего ее тонкое платье. Атмосфера тоски и неизбежности угнетала ее и истощала. В холоде и голоде она устала плакать, просить о помощи и пощаде и биться об стены камеры. Ломая свой дорогой маникюр, она ничего не смогла добиться в истерике, стуча в дверь, остававшуюся безмолвной. Никто не пришел, и она так и оставалась без понимания, кто ее похитил и что происходит. Она уснула, свернувшись калачиком на холодном полу в пустой камере, в состоянии полной подавленности, безысходности и отчаяния. Молодая сенатор не была чувствительна к силе и ничего не знала о темной стороне, однако на краю сознания, подверженному постоянному давлению, понимала, что скорость ухудшения ее состояния была ненормальной. Очнулась она, когда ее лишенную силы и неестественно истощенную тащили по темным коридорам сильные руки. Ее похитители не сразу поняли, что их жертва в сознании, поэтому она успела рассмотреть обоих. С одной стороны ее волок Гунган Анкура, а вот с другой она увидела Зайгерянца. Это могло означать лишь одно: она оказалась в руках одной из самых жестоких группировок работорговцев, для которых торговля разумными и их порабощение – это целый религиозный культ, а не просто бизнес. Значит, ее не вернут домой за выкуп, это не просто похищение ради денег, ее продадут для чего-то страшного. Она молода, хороша собой, представитель королевского рода, а еще она сенатор. Желанный лот для тысяч ублюдков и извращенцев по всей галактике. Пуджи опять стало по-настоящему страшно, и она закричала, пытаясь вырваться из рук конвоиров, однако никакого успеха не достигла. Последнее, что она почувствовала перед тем, как опять лишится сознания, это глухой удар по голове со стороны Зайгерянца. В третий раз она пришла в себя, когда маленькие ручки затаскивали ее на каменную плиту, посередине огромного зала, освещенного странным зеленым светом, исходящим из факелов, висящих в воздухе, и странной зеленой сферой, от которой исходили свечение и мертвецкий холод. Странные путы опутали ее, как только два фьюи, а именно представители этой низкорослой расы, затаскивали ее на плиту, отпустили ее, не давая сдвинуться с места, однако голова осталась свободна. Она не могла вымолвить ни слова, но судорожно разглядывала происходящее вокруг. То, что она видела, вгоняло ее в ужас. Ее похитили, чтобы стать частью огромного ритуала жертвоприношения. Пять каменных платформ были установлены так, что образовывали собой древнетионскую букву «В» с небольшими расстояниями. Левее и чуть впереди в подобном же положении была зафиксирована молодая гунгунка, вероятно, ее ровесница. Уроженка Набу и представитель дома Набери, дружного с этой народческой расой, молодая сенатор умела различать в соседях по планете многое, даже возраст. Справа и чуть позади зеленые путы оплели старого знакомого Пуджи, ее наставника и предшественника, теперь уже бывшего сенатора Джаджа Бинкса. Гунган слыл простодушным разумным, но его преемница знала, пускай у него и не хватает знаний в экономике или праве, этот разумный обладал феноменальным политическим чутьем и большим сердцем. Даже свой уход в отставку он подгадал так, чтобы его преемницей стала племянница его предшественницы и большой подруги, бывшей королевы Набу и сенатора Падме Амидалы, трагически погибшей в самом конце войн клонов. И вот теперь они вместе захвачены неизвестными и предназначены на убой. Холод пробирал все тело девушки до мурашек, заставляя ее хотеть кричать, но она не могла. Еще правее уже бывшего сенатора она увидела смутно знакомое лицо. Кажется, это был лорд Зеркон, представить хоть аристократической, но в целом заштатной семьи, поднявшейся только за счет работы в администрации Маффапанаки. Пожилой уже мужчина, он исходился в беззвучном кашле. Сложно было увидеть, кто лежит на последней плите, но кажется, там был совсем маленький ребенок. Ситуация казалась безысходной. Пуджа продолжала осматривать происходящее вокруг, теперь обратив внимание на тех, кто их пленил. Разномастная компания разумных, большинство из них были фьюи, но попадались и гунганы, зайгерианцы, близкие к людям расы. Их было сложно разглядеть из-за полутьмы, но кажется, она смогла насчитать почти полсотни. Высокая фигура в красном капюшоне голосом полным холода медленно ходила между пленниками, подходя то к одному, то к другому, а еще несколько мельтешили по залу, что-то чертя на его полу, пока остальные окружили место ритуала и распевали что-то на своем непонятном, странном языке полном горловых звуков. Еще раз посмотрев на своего предшественника, она вспомнила историю времен войн клонов, которую он рассказывал своей протеже. Тогда одну из союзниц республики и друзей Джаджа, королеву Фью и Джулию, по правде говоря, юная Наберри всегда подозревала, что та была его любовницей, похитили представители странного мистического культа Франгову, тесно связанного с той самой загадочной силой. Тогда Бинксу помог магистр джедай Мейс Винду, но теперь джедаев не осталось и совсем некому ее спасти. Как бы ей хотелось, чтобы сейчас появился спаситель джедаев и произошло чудо, но надежда покидала юного сенатора. Ее тетя верила в силу, но сама она не знала, кого молить о спасении. Приготовления тем временем заканчивались, и из общей массы выделились еще пятеро, в таких же капюшонах, как у того или той, что руководило действием. Они были вооружены кинжалами и заняли свои места прямо над жертвами. Пуджа поняла, что сейчас их будут убивать, а умирать очень не хотелось. Девушка зажмурилась, не желая видеть свою смерть. Оккультисты все громче и громче завывали свою темную песню. Тяжелые шаги были слышны, и юная Наберри начала неконтролируемо трястись от холода, от нервного перенапряжения, от всего разом. Казалось, что сейчас все и закончится, непонятно и страшно, однако из этого состояния ее вывели неожиданные звуки, которые явно нарушали планы похитителей. Бластерная стрельба, падающие тела, странный жужжащий звук, дикие крики, явно принадлежавшие гунганам. Все это мигом слилось в единую какофонию вместе неутихающим горловым пением части культистов. Пуджа открыла глаза как раз в тот момент, когда непонятная синяя молния разрубила пополам замахнувшегося на нее кинжалом Анкура пополам, отделяя часть выше груди от остального тела. Мгновенно умерший народец начал по частям падать на пол. Память из далекого детства и голоснимков пришла на помощь юной Наберри. Это была не странная молния. Это был джедайский световой меч, использованный в качестве метательного снаряда. Раньше, чем она успела разглядеть, что именно происходит, прямо на плиту, на которой она лежала, приземлился совсем молодой человеческий юноша, стоящий прямо над ней. Он был прост, но красив. Соломенные волосы, простые, но складные черты лица, с трудом видные с такого ракурса, и эти бездонные голубые глаза, в которых переливались искры. «Не буду ничем вооружен». Он тем не менее прописал мощный удар рукой в голову попробовавшего ударить его вибропикой зайгерианца, отчего тот упал на пол, как минимум лишившись сознания. «Все в порядке, красавица, живая, ничего не сломано», склонился он над ней, одновременно ловя в выставленную руку меч, по невероятной траектории вернувшийся прямо к нему, разрубая в полете еще двоих культистов. Все еще не способная сказать и слова, она интенсивно закивала, видя, что с ней все относительно в порядке, неожиданный спаситель бросился дальше, атакуя фигуру в красном капюшоне. Та из воздуха сотворила себе лезвие все того же, мертвецки зеленого цвета, отражая атаки молодого джедая. Однако недолго тот был один, у него оказалась группа поддержки. Пускай их было меньше, чем дезорганизованных культистов, но они смогли прорваться через их ряды. Еще одна девушка с световым мечом, в этот раз красным, бросилась на помощь спасителю Пуджи, а хмурый мужчина с помятым лицом методично вел огонь из бластерного пистолета. Когда изможденная сенатор увидела лица оставшихся двух разумных, слезы радости полились по еще щекам. Дорогая Саби, тень ее тети и одна из ее любимых воспитательниц, с большим, явно не для нее сделанным, бластером и издающие устрашающие звуки на грани крика и визга пса Барбинкс, сын Джаджа, размахивающий вибротесаком, они не бросили ее, они нашли, привели джедаев или кто бы это ни был. Она спасена. Обладатели световых мечей времени не теряли. Отвлекшись на удар девушки, фигура в красном капюшоне пропустила атаку юноши, сделавшего молниеносный выпад и отсекшего руку, из которой формировалось странное зеленое лезвие. Державшие заложников путы тут же испарились, а сенатор наконец смогла вдохнуть полной грудью. Не останавливаясь, юноша ударил ногой в грудь противника. С того, вернее той, слетел красный капюшон, обнажая лицо старой женщины, которую явно не пожалело время. Не выдержав удара, она упала прямо у плиты, на которой лежал Джа-Джа. «Пуджа, дорогая», подбежала к ней Исабе, «ты цела, ничего не повреждено, ничему не удивляйся, просто делай, что мы говорим». Перекинув бластер молодому гунгану, тесак которого застрял в голове особенно толстого зайгерянца, она на мгновение опустилась около своей бывшей подопечной, убеждаясь, что с ней в порядке. Только маникюр, слабо улыбнулась Пуджа, наблюдая, как лишившийся Пудбинг-старший, вставая со своей каменной плиты, случайно наступил ногой прямо на голову лишенной руки ведьмы, перенося на нее весь вес. Не выдержав огромного гунгана, голова старухи разлетелась на осколки, а поскользнувшийся на ее мозгах гунган упал, но теперь вперед прямо перед тем, как бластерный выстрел одного из культистов вонзился в место, где он только что лежал. Не выдержав, Пуджа свесилась с плиты, поддавшись позывам пустого, но начавшего спазмировать желудка. «Дин, займись ребенком», — приказал я прислужнику инквизитора, отбивая бластерный выстрел, «все остальные за последнюю плиту, быстро». Близ все равно кинулась помогать неизвестному мне мужчине, лежащему между Джа-Джа и дальней родственницей Палпатина. Оккультисты, лишившиеся руководства, тем временем пережили первый шок и перегруппировались, перейдя в атаку. К счастью, вооружены они были более чем разнообразно, и бластеров было не то, чтобы много, однако их все равно было достаточно, чтобы задавить нашу небольшую группу, даже с учетом двоих одаренных мечников. Риск ошибки слишком велик, а у нас еще и освобожденные пленники, дезориентированные и вообще не в лучшем состоянии. Хорошо, хоть Апсабар и Саби уже успешно загнали нашу тройку, в лице внучки Насса и обоих сенаторов, за плиту, на которой еще недавно лежал Бинг-старший. Имперцы, кажется, не собирались к нам присоединяться, хотя боевитый старик уже подобрал с пола чей-то бластер, поэтому я спокойно отступил к своим, разрезав троицу особенно бесноватых и тупых фьюи. «Гунганы рядом», — прокричала Саби, которая уже отстреливалась из откуда-то появившегося миниатюрного бластера, «должны отбиться». «Да я не этих опасаюсь», — не менее громко ответил ей я, отражая очередной бластерный выстрел в зигерианку, «ищите пути отхода». Мои опасения подтвердились совсем скоро, потому что поток сухопутных кальмаров хлынул прямо на спины остатков культистов, и их было очень, очень много. Если не успеем найти, как отсюда уйти, точно рискуем кого-нибудь потерять. Сил, если честно, оставалось не очень много, многократное применение толчка силы истощает. Схлестнувшиеся культисты и кальмары дали нам необходимую передышку, и я обратил внимание на то, как медленно опускается на пол светящийся зеленым светом, таким же, как и исходил от ведьмы, предмет, точь-в-точь напоминающий мне вчерашнее описание артефакта, которым меня и заманили в это путешествие на Набу. Интересные совпадения. Что зерло, существуют все же слезы старейшин? Достаточно громко спросил я, так чтобы имперский агент услышал, подбирая этот, по сути, кристалл. Я их выдумал, прочитав пересказ древней сказки, даже не посмотрел на меня имперец, продолжавший огонь по кальмарам и культистам. Зря он это, не надо им мешать. Девочку он передал в руки старика, которого Зеркон все же убедила не лезть в бой на первой линии. Ну и славненько, приготовился я к следующей фазе боя, наблюдая, как сухопутные кальмары все же доедают остатки культистов. Не судьба, значит, не занимайтесь, дети, жертвоприношениями. Головоногих сдерживать мне. Инквизитора надо рассматривать скорее как угрозу, а не как помощника. А если твари доберутся до моих спутников, то без жертв не обойтись. Бинкс-младший пережил встречу с ними лишь чудом. Став в оборонительную позу, я встретил первых кальмаров. По сути, это не похоже на бой на мечах, ты просто их рубишь как капусту и делаешь так, чтобы тебя не достали. Себе и оба Бинкса, которые нашли где-то новые бластеры, видимо, у части убитых мной культистов были не только ритуальные кинжалы, прикрывали спину и даже почти не пытались подстрелить меня, однако несколько минут в таком темпе мне пришлось провести, не прорвался через меня ни один. Правее рубила головоногих Блейз, но кажется, основной удар я принял на себя, а ведь это и был только авангард, кальмары все прибывали и прибывали, да сколько их, правда, мне послышались бластерные выстрелы за их спинами, возможно, это гунганы. Времени думать не было, а вот в кусках кальмаров чуть не поскользнулся. «Они здесь», — услышал я голос себе, и количество тварей действительно стало меньше. Первыми я увидел тех самых двух дюжих близнецов-гунганов, косящих головоногих из своих повторителей. Гунганы каким-то образом появились совсем с другой стороны, не оттуда, откуда проникли мы, поэтому ударили тварям в фланг, сметая их и освобождая пространство передо мной. К счастью, они захватили с собой парочку своих переносных силовых полей в виде щитов, прямо как у римских легионеров, которые я помнил по первому эпизоду, поэтому поток временно был замедлен. «Временно. Твоя молодец, твоя хорошо воевать», — выскочил рядом Ругар Нас, потрясая тем же Е-11, из которого он уже успел прикончить пару тварей, «наша помогать доблестный сын своя отца. Все спасенные там», — устало я кивнул за спину, «надо уходить побыстрее. Но если вы пришли по другому пути, кто тогда стреляет за спинами кальмаров?» Однако времени думать об этом не было, потому что очень скоро началась по-настоящему большая волна твари, и помощь всему отряду из 20 гунганских командос я в одиночку не мог бы даже при всем желании. Сухопутные кальмары из последней партии были больше, они были быстрее, они были злее, а еще их гнали. Троих гунганов мы потеряли почти сразу, еще четверых в течение следующих 5 минут. Я не успевал помочь всем, никаким образом, однако ничем кроме меча действовать не решался, экономя силы до случая реально серьезной опасности для себя или по крайней мере себе с кузиной. Нельзя всем помочь, приходится делать выбор. Эти разумные воины и знали, на что шли. Надо найти способ выбраться отсюда, предчувствие плохое. Одним глазом еще приходится контролировать имперцев, забившихся в углы и не высовывающихся оттуда. Гниды могли бы хотя бы с фланга огнем прикрыть. Точно будут бить в спину, надо ждать. «Люк», — услышал я голос Апсабара, — «мы нашли другой ход отсюда. Потаенный ход из катакомб, по которому пришел отряд Ругара, также оказался отрезан от нас отрядами кальмаров. Однако сейчас меня волновало не это. За спинами последней волны твари теперь отчетливо слышались бластерные выстрелы, а еще я увидел красный меч, рассекающие их щупальца. «Быстро уводи всех», — закричал я прямо на неожидавшего такого возбуждения гунгана, — «я останусь с отрядом, босс, прикроем отход, быстрее». Забившиеся за свою плиту зерконный Дин явно тоже поняли, что происходит, и засуетились. «Вот ублюдки, наверняка у них тоже рабочий передатчик, по которому они и привели поддержку сюда». Я наблюдал, как оба Бинкса умудрились открыть какую-то потайную дверь и сейчас заводили туда Пуджу, себе и внучку босса. А неплохо двигается старик Джа-Джа, на практике ни одного лишнего движения, все выверено и в меру. Опасный разумный, может, он только на голову дурак, а все остальное работает нормально. Не замечал такого же за другими гунганами, даже за вроде бы как непростыми командос Насса. Не просто это, но думать времени не было. Появились они. Вторая дневная знакомая, ведущая за собой ряды пехотинцев в черной форме, совсем не похожих на штурмовиков. Не знал я в этот момент еще, честно, что это имперская флотская пехота, но воевали они честно. Правда, и умирали, фактически в рукопашную схлестнувшись с тварями, не обладая полным доспехом. Боятся использовать детонаторы, чтобы не задеть заложников. Они выходили один за одним, открывая огонь и по гунганам, вынужденным теперь воевать и с теми, и с другими, и оказавшимися как в тире. «Прощайся с жизнью, маленький падаван», — мерзко захохотала женщина, — «я твоя смерть, и тебя прирежем, дикая ты сука», — огрызнулся я, повернувшись к боссу, активно переключившемуся с начавших заканчиваться кальмаров на огонь по имперцам в черной форме. «Ругар, уводи оставшихся. Задница неба, бойцы, забросать наше бум-бум в узкая дырка», — сорвался на совсем дикий суржик Анкура, — «крышка наша жизнь». «Не забросают, пока сенаторы с нами, давайте быстрее, пока всех не перебили», — приказал я, немного надавив на разум болотного. «Нашел тут время со мной спорить». Тот, по мгновению посмотрев на меня, кивнул и начал отвод своих. «Бросать все бум-бум, потом уходить», — услышал я его приказ оставшимся гунганам, которых так-то уже меньше десятка. «Вот дрянь, такие потери за такие сроки». Гунганы синхронно швырнули просто огромное количество детонаторов и гранат, которыми они были увешаны, в сторону имперцев, что дало им время отойти. Должно было дать, но именно сейчас вылезли забившиеся за плиту временные союзнички. «Хат, ненавижу такое». Выскочившая вперед Блейс неожиданным ударом в спину сразила одного из гунганов, в то время как ее приспешник метким выстрелом убил еще одного. «Твари, ненавижу!» Чувствуя, как во мне открылось новое дыхание, я вложил силу в ее один толчком в сторону наступающей имперской пехоты, после чего бросился в атаку на инквизитора. Проблема была в том, что одновременно с Блейз, отразивший мой первый удар, меня почти в упор пытался расстреливать гаденыш Дин. Приходилось уйти в оборонительный стиль Сарису, но на это совсем не было времени. Однако, есть идея. Смещаясь так, чтобы оба противника оказались на одной линии, и мне пришлось сражаться сначала только с одаренной, сложно показал ей, что собираюсь придерживаться той же тактики, только действуя совсем чуть медленнее. Она поверила, опять изображая свою ложную атаку, и совсем не ожидала, когда я не стал дожидаться и парировать ее удар, вместо этого сместившись, уходя от удара и резко перейдя к форме 2. Плавные движения и предугадывание того, куда будет нанесен удар, являлись неотъемлемыми элементами макоши, что требовало от бойца очень плавных перемещений как меча, так и тела. Противница просто не успела перестроиться, когда я нанес неожиданный удар, отрубая ее правую кисть, в которой она держала меч. Сан-Джем, вообще-то простейший элемент из Шичо и форма 2, строила как раз на защите от него, но, все гениальное, просто, а еще что самое главное в бою, неожиданно. Не ожидала он и удара свободной левой руки прямо в лицо, ломающий нос и отбрасывающий ее прочь с моей дороги. Я и есть сила, сила, которая течет по моих венам. Слезы старейшин во внутреннем кармане начали печь, но так приятно и гармонируя с моей живой силой, что только помогали синхронизироваться с окружающей космической силой. Оказавшийся в полутора метрах от меня Зерла успел выстрелить дважды. Оба выстрела я отбил куда-то в сторону, прежде чем разрубить его бластер. Надоел, не собираюсь прощать такое. Сколько джедаев он заманил, как и меня. Простой рубящий удар сверху, на пытающегося прикрыться выставленной рукой провокатора, и световой меч неожиданно гаснет, не разрубая его, после касания латной рукавицы. Что произошло, Картазис, Бискар? Первое объяснение, что пришло в голову, заставляет отступать на шаг назад, а доставший второй рукой виброклинок Дин уже летит на меня в атаку с ним. Сперехватил его не рукой, нет, чистой силой поймал имперского агента, словно он был железкой, с которой я тренируюсь. Раньше я не пробовал, но сейчас представлял себе, как это делается, с тех пор как освоил телекинез. Простая же техника, тот же телекинез при должном контроле, ничего сложного. Глядя в полные ужаса глаза Зерала, я силой сломал ему шею, бросая труп на землю. Теперь понятно, как биологический отец это делает. Нет времени рефлексировать, надо уходить. Однако перехватившая меч в оставшуюся руку инквизитор не думала сдаваться и бросилась на меня в атаку сбоку прямо сейчас. Меч все еще не зажигался, и оставалось только уклоняться от удара назад. Дела были плохо. Однако неожиданно глянули два бластерных выстрела, пришедшиеся прямо в открытый бок инквизитора, отбрасывая ее от меня и точно выводя из строя. «Наша, надо уходить!» Сейчас же, обернувшись, увидел я одинокого Ругера, остальная уйти. Молча кивнул. Я поспешил к потайному ходу, телекинезом выхватывая и притягивая к себе меч из рук еще живого инквизитора. Не знаю, когда заработает переданный Оби-Ваном, а запасной дедов меч остался на Дункане. Надо уходить. Имперцы, сбитые толчком, уже встали на ноги, добили последних кальмаров и прижимали нас огнем. Босс Гунганов первый запрыгнул в тайный ход, за ним последовал и я. Кинув последний взгляд на имперцев, я почему-то зацепился за пристально смотрящего на меня мужчину в адмиральской форме. Острые уши и не менее острые зубы Сефи явно не были типичным для имперского офицера. Опасный кадр, неожиданная встреча. Запрыгнув в тайный ход, я силой понял за собой служившую дверью плиту, скрываясь внутри. Не знаю, кто построил эту пирамиду, но этот ход вел вверх, на самый ее гребанный верх, этой блоковой пирамиды, похожие на мезоамериканские из моей прошлой жизни. Пока мы отбивались, оставшаяся часть отряда, включая четырех выживших гунганов отряда босса Насса и его самого, уже выбрались наверх. Такая вот грустная статистика короткой, но кровавой битвы. Благо, все похищенные, а также Саби и Абсабар целы. Правда, выбравшись наверх, я понял, что волновало меня совсем не это, а два тие истребителя, зависших прямо над пирамидой и направившей на группу свои орудия. Вот, кажется, и все. Если одному можно уклоняться и даже попробовать отбивать выстрелы, то остальные, им это будет смертный приговор. В голове мелькнула совсем безумная от безысходности мысль. Нет, у меня вероятно не хватит сил сейчас, как у Старкиллера или Вейдера, уронить оба истребителя грубой силой. Но ведь не обязательно действовать на весь истребитель, а без чего точно не сможет летать истребитель. Сосредоточившись, я попытался нащупать двигатель ТИЭ. «Юху-у-у, выкуси им перец», — выплескивая эмоции, закричал Бикс, когда турболазерные выстрелы из обоих башен неожиданно выскочившего из складки местности Дункана проломили кабины истребителей. «Шибки, быстрее, надо их забирать». Управлявший второй турелью Скиппи что-то радостно пробибикал, но никто не обращал внимания на буйного астромеханика в момент такого напряжения и сосредоточения. «Без тебя знаю», — огрызнулся второй пилот, сейчас взявший на себя управление кораблем, «снижаешься. Кик, имперцы далеко, у тебя есть 15 минут до ближайшей пары истребителей», — ответил Банай, следящий за радарами. «Синяя, готовься принимать их. У меня есть имя, старый», — буркнула Антария, замерев у трапа. «Все готово. Подводи нас максимально аккуратно». Феноменальный рывок Срари в исполнении Бошика заставил номинального капитана судна окончательно признать второго пилота более компетентным в вопросе ухода от погони, как и свою ограниченность. Теперь им предстояла самая сложная часть – быстро эвакуировать всю эту толпу, скопившуюся на вершине пирамиды, и каким-то образом удрать из системы, закрытой на карантин. Истребители синхронно взорвались, а еще через секунду я увидел Дункан, неожиданно вылетевший как будто из гиперпрыжка. Как они нас нашли и так незаметно уничтожили оба ТИЭ. Однако времени не было, и корабль уже аккуратно приближался прямо к верхушке пирамиды. «Давайте, все внутрь», — скомандовал я, махнув рукой. «Времени мало, лучшего варианта нет, здесь все явно уже окружено этими в черной форме. Наша с сенатор Пуджа оставаться», — неожиданно встал в позу Джа-Джа. «Наша заложник, имперская, надо спасать наше официальное лицо. Улететь, можно стать официальный преступник. Ваше лететь, потом связаться с наше». Я замер, понимая, что в общем-то Бинкс-старший прав. Сенаторы, по сути, заложники, имперцам нужны целыми и невредимыми. Нет смысла вывозить их с набу и подвергать лишнего риску. Культисты и кальмары побеждены. Внизу только имперцы. «Наше лететь с люк корабль», — решил Ругар за остальных гунганов. «Потом возвращаться». Себе что-то быстро, но тихо объясняла Пуджи, все еще шокированный происходящим и трясущийся на ветру, который на такой высоте был довольно холодным. Отец и сын Бинкс тоже общались, немного отойдя в сторону. «Апсабару очевидно придется улетать с нами, как и внучке Ругара», который вместе с ней присел на край каменного блока, накинув на нее свой китель. Назовем этот элемент верхней одежды кителем. А ведь она одаренная и при этом довольно сильная. Только что заметил это. Вот, кажется, пытается интуитивно с живой силой что-то делать. Однозначно надо искать место для приюта Академии, изолированного от всего остального мира. Жаль, не получится использовать Евин-4, рисковать связываться с духом Экзара Куна пока рано. Эта многотысячелетняя сволочь явно недоговороспобна. А вот Люка и его первый выводок падаванов в свое время чуть не угробила. Надо будет их, к слову, вспомнить, как дойдут руки до строительства структуры. Большинство из них присоединились к Академии джедаев во вполне взрослом возрасте, а значит, можно будет попробовать найти и сейчас. Хотя будущая база повстанцев точно полна артефактов и древних значимых мест, взять хотя бы затерянный город джедаев, да и один древний джедай, внешне похожий на кота, потом завербованный в наставники нового ордена джедаев, там лежит в стазисе.